День четвертый, четверг, 8:56, 10:36. Это было просто чудо. Клава увидела его еще издали, как только вошла, сразу бросилась в глаза. Такого она никогда не видела. Бывает так, увидишь что-нибудь, и как будто не ты это что-то выбрала, а оно тебя, и все, и любовь навеки. Клава подошла к прилавку тихо, на цыпочках, боясь спугнуть, и в немом восторге, глядя на это произведение искусства, оно висело, плавно струясь складками и поблескивая пуговицами, как будто говорило: «Вот оно я, купи меня, купи!» Оторвать глаз было почти невозможно, не говоря уже о том, чтобы сдвинуться с места. Оно гипнотизировало, притягивало к себе. Нет, нельзя просто так уйти и оставить его здесь. Без нее оно просто пропадет, погибнет в руках кого-нибудь другого, сгинет навеки. Она просто не переживет. И как страшный приговор, вынесенный и напечатанный на всех углах, как приговор к смертной казни, к чему-то в 100, в 1000 раз более страшному, чем смертная казнь, внизу висела маленькая бирочка с нахальной надписью 180 УЕ. Эта маленькая бирка не оставляла никакой надежды, как бирка на большом пальце ноги у трупа в морге. Продавщица, молоденькая крашеная брюнетка, долго, 5 минут, смотрела на тетку, застывшую перед прилавком в немом восторге, смешанном с полным отчаянием. Наконец их взгляды встретились. Взгляд продавца, который никак не может продать, и взгляд покупателя, который никак не может купить. «Пальто?» — тихо спросила продавщица, понимающе улыбнувшись. «Пальто!» — ответила Клава и жалко скривила губы. Девушка развела руками и вздохнула. «Цена?» «Цена!» — почти простонала Клава и медленно побрела прочь. «Наверное, примерно так чувствует себя побитая собака». «Нет, вы слыхали?» Семенов схватил ее за руку, как только она переступила порог прокуратуры. «А что случилось?» Вяло поинтересовалась она. «Как что?» «Чубаристов вернулся!» «Так быстро?» Клава пожала плечами. «Ну как же? Ну как?» Он надул щеки и захлопал себя по бокам. «Не могли придумать что-нибудь получше. Рука руку моет. Это же просто хамство какое-то. А мы смотрим, а мы все спокойно смотрим и слушаем, кушаем. Мы глазом не моргнем. Нет, только не говорите мне, что это случайно». «Да-да, конечно». Она вздохнула и с тоской посмотрела в сторону своего кабинета. «Да ничего не случилось. Ничего. Он просто так, за здорово живешь, прокатился в Израиль, посидел там на солнышке, у стены, небось, поплакал и вернулся. Ничего не сделал. Гольфмана даже в глаза не видел. И всем врет, что ему израильские власти не разрешили. Эдак и я могу съездить. Небось, Самохину привез презент. И все с рук сошло. Ужас какой!» Клава вежливо улыбнулась и быстро зашагала по коридору, стараясь проскочить мимо Потищевой, которая как раз в этот момент облагала данью кого-то из уборщиц. «Нет, ты представляешь, ужас какой!» — воскликнул Чубаристов, как только Дежкина вошла в кабинет. «Привет, Виктор!» — она чмокнула его в щеку. «Знала бы, что ты сегодня будешь, пирожков бы напекла. Ай, перестань! У меня самого такие пироги!» Левинсон все покатывался со смеху, не переставая повторять: «Ага-га-га-га, вот так, знай наших, вот так». «А что случилось?» «Да такое позорище, что я чуть не провалился сквозь их обетованную землю». Чубаристов махнул рукой и вдруг сам рассмеялся. Вот так, знай наших. Ты представляешь, как только я прошел через таможню, подваливают ко мне двое полицейских и просят пройти с ними. Это мне, представляешь? Как это, за что? Не поняла Клава. Но возбуждение окружающих уже передалось ей. Даже пальто как-то забылось на некоторое время. «А вот спроси», — он развел руками. «Я им говорю, что сам я следователь, представитель московской прокуратуры, а они мне, вот именно, поэтому и просим вас пройти с нами». Посадили меня в тачку и повезли в полицию. «За то, что ты следователь?» Недоуменно переспросила она. «Ну да, стали меня спрашивать о цели моего визита. Я им так, мол, и так. Приехал допросить Гольфмана. Он обвиняется в убийстве. У меня есть санкция прокурора на его арест. А они? Они говорят, что по закону на территории Израиля никто не имеет права вести расследование, кроме их правоохранительных органов. Когда Гольфман вздумает посетить Россию, тогда мы и сможем его допросить, если он сам пожелает. Я стою как идиот, глаза не хлопаю. Нет, ты представляешь? Только самолета, у них там жара, потею, чемоданы в обеих руках. Знай наших, не унимался Левинсон. А дальше? Клава и сама начала улыбаться. Дальше. «Что дальше? Дальше ничего. Я им говорю, что у меня ведь задание, мне ведь перед руководством отчитываться. Они мне отвечают, что у меня своя работа, а у них своя. Вызвали консула, я ему все рассказал, а он только руками разводит. Ничем помочь не могу». А с Самохиным связывался. Левинсон, как только услышал про Самохина, расхохотался так, что чуть не свалился с кресла. «Видишь, веселый детский смех?» Виктор кивнул на него. «Еще смешнее вышло». «Да говори ты толком». Виктор вздохнул и тряхнул головой. «Мне дали телефон, а сами слушают по параллельному». «Я, конечно, Самохину объясняю, говорю, что у меня ничего не получится, потому что меня задержали прямо в аэропорту и предупредили, что я нарушаю закон. А он мне знает, что говорит. Виктор Сергеевич, ну уж вы там как-нибудь неофициально, по-тихому, чтобы они не узнали. А они за стеклянной перегородкой стоят, слушают и хохочут». «А, вот так, знай наших!» Левинсон был уже весь красный от удушья смехом. «Такие вот дела, Клавдия. Выперли меня из страны, как преступника какого-нибудь. Просидел я в гостинице полдня. Куда выйду, за мной двое полицейских. Ни на минуту не оставляли. Махнул я рукой. И в тот же день обратно, тогда же до трапа, проводили и подождали, пока самолет в небо поднимется. Ведь, а как же они узнали, что ты прилетел за Гольфманом? Откуда я знаю?» Чубаристов поморщился. «Но ждали прямо у стойки, двух шагов сделать не дали. Ага, знай наших». Чубаристов не выдержал и повернулся к Левинсону. «Признавайся, пресс-секретарь, ты настучал». «А, я, конечно, я». Тот расхохотался еще больше. «Я же агент Моссада. У меня справка есть. Показать?» «Здравствуйте все!» В кабинет вошел Игорь. «Ой, Виктор Сергеевич, вы уже вернулись? Ну как съездили?» «Да плохо съездил, плохо!» Чубаристов опять вскочил со стула и бросился к непосвященному в его историю. «Это просто ужас какой-то!» «Ой, только не надо!» — закричал Левинсон. — «Третьего раза я не переживу. Пожалей меня, я старый человек». — «Ладно, молчу». Виктор вздохнул. — «Так что же все-таки случилось?» Игорь недоуменно обвел взглядом всех присутствующих. — «Ну вот, так всегда. Опять я что-то пропустил». — «Тебе Клавдия потом расскажет. Ах да, чуть не забыл». Чубаристов бросился к портфелю. «Я же вам сувениры привез». «Левинсон, на, держи, «Это тебе». Он бросил заму полиэтиленовый пакет. «А что это? Там не бомба?» Левинсон полез в кулек. «Там же Хамас бушует». «Клава специально для тебя искал. А то как-то не солидно. Пишешь всякой дрянью». И он протянул ей дорогую ручку, красивую, позолоченную, перьевую. «Ой, спасибо, Витенька, ой, спасибо!» Она чмокнула его в щеку и сразу стала искать бумажку, чтобы испробовать, как пишет.